Пять душ египтянина. Ка, Ба и Сах. Ка – подобие человека, его двойник. Человек и его Ка похожи как две руки, поэтому слово Ка пишется иероглифом, изображающим две руки, поднятые кверху. А на рельефах, украшающих стены храмов и погребальные камеры, и на рисунках в папирусах душа Ка изображается или точно так же, как и сам человек, или в виде темного, похожего на тень силуэта. После смерти человека двойник Ка обитает в его гробнице. Ему приносят жертвы в заупокойную часовню. В то же самое время Ка живет на небесах. И ни в земной, ни в потусторонней жизни с человеком не встречается. Душа Ба – жизненная сила человека. Сокол с человеческой головой. Когда Ба покидает тело, наступает смерть. Когда возвращается к мумии, умерший воскресает для вечной жизни в Дуате. Именно поэтому и нужно бальзамировать мертвое тело, чтобы сохранить его для Ба. В гробницу могут забраться грабители, и они не только заберут все золото, они уничтожают мумию, чтобы не ожила и не отомстила после возвращения Ба. Ба лишится своего тела. Впрочем, и без всяких грабителей мумия может не сохраниться, истлеть от времени. Поэтому жители Такемет, чтобы воскреснуть в Дуате, даже если пропадет мумия, обязательно устанавливают в гробнице ее подобие – статую из вечного материала – камня. А чтобы Ба не ошибся, не перепутал, чтобы узнал свою статую, лик статуи должен быть очень похож на лицо умершего. И на статуе непременно должно быть написано имя. Что же касается грабителей, если их удается поймать, то казнь, пусть хоть самая мучительная, это недостаточная кара для них. Их надо скормить львам или бросить в пруд крокодилам. Тогда они лишатся вечной жизни в Дуате, ведь их Ба не смогут вернуться к мумиям, потому что мумии не из чего будет сделать, тела будут съедены. Тело не душа, но после того, как мертвое тело омоют водой из Нила, оно станет священным и будет называться Сах. Каждый, кто нанесет телу Сах увечья, преступник. Это относится и к парасхиту, человеку, который должен вскрыть труп перед мумификацией. Никто, кроме парасхита, не может произвести вскрытие, и специально для этого его приглашают в мастерскую бальзамировщиков и платят за это. Но он все равно виноват. Парасхит это знает. Сделав на животе покойного надрез кремневым ножом, он тотчас бросается на утек, потому что, если его успеют схватить, он будет жестоко наказан. Он бежит без оглядки, а бальзамировщики и родственники покойного преследуют его с бранью, осыпают проклятиями, молят богов жестоко наказать святотатца и швыряют ему камни вдогонку.